И наступил он, великий 89-й. Революция принялась за работу. Я присутствовал при роковых минутах королевской власти. С террасы Тюильри я следил за историей, пока в качестве наблюдателя я видел, как тысячная толпа с топорами, пиками, саблями и ружьями штурмовала дворец королей. В окне показался несчастный Людовик. Ворвавшаяся чернь напялила ему на голову красный фригийский колпак, и я сказал: «Жалкий олух, у тебя были пушки, надо было картечью рассеять 500 этих каналей, остальные разбежались бы сами». В тот день чернь познала ничтожество властелина, и я не сомневался, теперь они обязательно придут сюда вновь. И в знаменитый день 10 августа все с той же террасы я увидел конец ничтожной слякотной власти. Дворец Тюильри вновь осажден наглым подлым сбродом. Жалкое сопротивление швейцарцев. Вместо решительного пушечного залпа в толпу беспорядочные одиночные выстрелы, и уже победившая чернь, сметая гвардейцев, ворвалась во дворец. Потом, когда дворец был взят, я пошел посмотреть. Дальше двора меня, разумеется, не пустили. От тесноты ли места, или от того, что я видел это в первый раз, но я был поражен таким количеством трупов. Двор был услан телами швейцарских гвардейцев. И все это время я слышал отчетливый голос: «Пришло! Пришло твое время!» Но начал я с ошибки. Вернулся на Корсику и явился к генералу Пауле. Тот долго причитал, как летит время, спросил о матушке, в которую был, конечно, как и все, влюблен. Я прервал его старческие вздохи. «Генерал, я появился на свет, когда моя родина гибла. Вы должны поддержать человека, рождению которого были свидетелем. Моя жизнь принадлежит борьбе за свободу моей родины, и я хочу сражаться вместе с вами». И он ответил мне, вздохнув: «Ты отстал от времени, Наполеоне. Разговариваешь смешным языком Плутарха. Ты до сих пор не покинул свою юность. К сожалению, мне нужны не говоруны и мечтатели, а молчаливые силачи-бойцы. Ты слишком мал ростом для испытаний, которые нам предстоят». Не думаю, чтобы моя патетика показалась ему столь смешной. Причина его слов была, конечно, иная. Генерал был прирожденный вождь, и его чуткое ухо услышало конкурента, и он испугался. Ну, а потом я разочаровался в корсиканской независимости. Ступени, ведущие к славе, я не нашел их на своем острове. Для всемирной славы он был слишком мал. И вскоре я снова был в Париже. Пожалуй, на сегодня хватит. Перепишите и принесите мне утром. Лучше пораньше. Думаю, днем они переведут нас на другой корабль. Вернувшись к себе в каюту, я до рассвета диктовал бедному сыну все, что записал и запомнил. А потом долго думал, как хитро император пропустил самое интересное. О тех днях мне много рассказывал мой друг, корсиканец Фернан, сражавшийся с генералом Пауле, эмигрировавший потом в Англию. Сначала будущий повелитель Франции принял участие в мятеже против Франции, командовал отрядом корсиканских сепаратистов, а потом подавлял этот мятеж, ибо сделал окончательный выбор, предпочел великую Францию маленькому родному острову. И вскоре уже штурмовал крепость, где засел генерал Пауле, но тщетно. С этого безуспешного штурма и началась военная карьера того, кто впоследствии завоюет целый мир. А тогда он вместе с матерью и братьями был объявлен вне закона вчерашними сподвижниками и, видимо, теми же горными тропами, какими когда-то спасалась от французских солдат, легация уводила с острова свою семью от разгневанных корсиканских патриотов, от вчерашнего кумира, генерала Паули, на крохотном суденушке в шторм они отплыли к берегам Франции. Все это, естественно, я тогда тоже записал, ибо в ту ночь решил делать записи не только для него, но и для себя. Точнее, для истории. Императору, разумеется, я показывал лишь его диктовку. Утром я принес ему переписанное. Он даже не стал читать, тут же разорвал. Я подумал, что все не нужно. И детство, и отрочество у всех одинаковы. Все молодые Вертеры похожи друг на друга, а так как Вертер уже написан, я ничего не могу прибавить к великой книге. Он усмехнулся. Короче, этот период мы пропустим. Напишем лишь несколько предложений уже тогда. Я презирал все, что мне есть слава, и уже тогда знал все, что со мной случится, и оттого я окончательно понял. Моя душа более не принадлежит маленькому острову. Ей нужна вселенная. Это был все тот же голос судьбы. Услышать его дано только избранным. Именно поэтому я, вчерашний мятежник, объявил комиссару конвента, что бы ни случилось, Корсика должна быть соединена с Францией. Так состоялось мое второе рождение. Корсиканский акцент и окончание «е» в имени можно... Нет, нужно было отбросить, ибо не было больше Наполеоне Бонапарте. Был Наполеон Бонапарт, приехавший в Париж, чтобы, как все честолюбцы, завоевать великий город. О, нет! Прекрасную Францию тоже нет. Весь мир. Он стремительно заходил по каюте. Я набросал план нашей работы. Записывайте. Надо начинать не с рождения Бонапарта, а с рождения Наполеона. А его истинное рождение — это осада Тулона. Потом пойдет подавление восстания роялистов, консулат, империя. Далее политика в отношении Англии, блокада гнусного острова. Затем российская кампания, победа генерала Мороза над великой армией, Эльба, 100 дней и Ватерлоо. Вот и вся жизнь. Между прочим, я сделал огромную ошибку, заночевав в Флерюссе и отсрочив начало битвы. При Ватерлоо сражение надо было начать на сутки раньше. Тогда Веллингтон и Блюхер не успели бы соединиться. После Ватерлоо вся история подлой ссылки на остров. Кстати, вы автор «Атласа». Что-нибудь знаете о святой Елене? Конечно, сир. Во-первых, когда-то вы хотели его захватить. Я забыл о его удивительной памяти. Он тут же подхватил. Мы должны были высадить там десант. 1500 человек с 4 орудиями, но не вышло. После победы англичан при Трафальгаре каждое судно было на вес золота. Так Господь оставил остров у англичан. Приберег, очевидно, для меня. Дальше я посмотрел в моем атласе. Остров небольшой. 13 километров в длину и около 20 в ширину, принадлежит Ост-Индской компании, население — чиновники и купцы, остальные 3/4 населения — негры, рабы. 4000 миль от Европы и вдвое меньше от Америки. Ближайшая суша — остров Вознесения, тоже принадлежит англичанам. Итак, вода, вода, вода. Нас будет сторожить океан. Негодяи выбрали правильно, но Америка, сир, не надейтесь, Ласкас, у нас другие планы. Климат, тропики, экваториальная жара и постоянные ливни — это значит дизентерия, лихорадка, рвота, сердцебиение. Мне показалось, что он улыбался. Таковы будут условия для коронованного папой монарха, и условия эти непременно украсят вашу будущую книгу. И он продолжил диктовать план. Далее, в дополнение к биографии, мы с вами запишем ряд размышлений. Некий краткий очерк войн прошлого, походы великих, Фридриха, Цезаря, Тюренна и еще об укреплениях, об организации армии для будущих военных учебников. Таков наш минимум. Я безмерно счастлив, оказанной мне милостью, сир. Мы напишем об истории, которую творили вы. Но вы должны понимать, при таком климате неизвестно, сколько мне будет отпущено времени. Следует торопиться. Вам выпала удача записать все, что я хочу рассказать о себе миру. И мне выпала удача получить время для этого. Обычно люди, подобные мне, обремененные государственными заботами, не успевают этого сделать. Если бы я скончался на троне, я остался бы загадкой для всех. Сейчас, в моем несчастье, я наконец-то смогу поведать людям о себе. И надеюсь, что эта будущая книга в чем-то изменит мир.